Узнали, что нужно делать, и проваливайте. Подтолкнул охранник Винтера стволом автомата к двери. Второй набросил ему на голову покрывало и распахнул дверь. Войтых попытался еще повернуться. Генрика. Она громко всхлипнула. Он получил такой удар прикладом в спину, что зашатался. Дверь стукнула. Замок защелкнулся. Документацию будете передавать каждую неделю лично. В свое время узнаете, каким образом. А теперь займитесь работой, если хотите ее когда-нибудь увидеть. Сказал проводник, шедший рядом, и они начали подниматься по ступеням. Он насчитал их 18. Потом почувствовал дыхание ветра и запах моря. Пальцы его все еще сжимали маленькую вещицу, на которую так надеялся инспектор Суиц. Теперь он мог ее подбросить, чтобы обозначить дом, куда его привезли, не подвергая опасности Генрику. «Садитесь. Отвезем вас обратно в город». «Какая любезность! Его высадят прямо возле его машины». Он незаметно разжал пальцы, косточка бесшумно упала на землю. Она знала, что должна умереть. Она дышала одним воздухом со своим убийцей. Тот стоял у двери без лица, без глаз, без каких-либо признаков человечности. Инструмент, который исполняет приказ. Неизвестно даже, мужчина это или женщина. Страж. С той минуты, когда она пробудилась ото сна в этой обшитой деревом комнатке, страж ее не покидал. Она не знала, где находится и как долго спала. Первая волна ужаса и безнадежности уже миновала. Ужас не может длиться вечно. Он уходит так же быстро, как приходит. Однако вместо него остается полнейшее безверие. После первого разговора она поняла, чего они добиваются, и взвесила свои шансы уцелеть. Они были равны нулю. Она лежала, свернувшись на койке, и смотрела в потолок. В комнате не было окна. Целыми днями здесь царила духота, которая не уходила и ночью. Она пыталась взглянуть на свое положение отвлеченно с точки зрения постороннего наблюдателя. Известно, что похищение белых женщин на Средиземноморском побережье Африки существует торговля женщинами, так же, как торговля оружием, наркотиками. Однако, когда ей показали аэрофотоснимки пустынного рельефа, стало ясно, что для похитителей она не является обычным живым товаром. Но от этого ее надежды не возросли, а скорее уменьшились. Все в ней противилось тому, чтобы принимать эту абсурдную ситуацию всерьез. Однако разум обмануть невозможно. Мгновенный ужас уже миновал, но постоянный, неисчезающий страх неизбежного конца сдавливал ее как тисками. Теперь она стала понимать некоторые странности, которые замечала прежде в поведении Винтера. Он был такой же жертвой похитителей,